Главный упор делается, само собой, на немецкую фамилию. Однако Деникин отчего-то рисует совершенно иную картину событий, безоговорочно реабилитирующую Рененкамфа, к которому относится с большим уважением, и возлагает вину на самого Самсонова, допустившего ряд серьезнейших промахов. Кстати, в одном из крупных поражений русских войск в Карпатах был прямо повинен генерал Брусилов, но впоследствии, уже служа у красных, печатно сваливал все на генерала Корнилова, и кто бы взялся его в РСФСР опровергать в 20-е годы. Приятно читать, что в 1916 году и положение на фронтах наладилось, и стало больше поступать в войска пушек, снарядов, другой военной техники. В подтверждение цитируются и Черчилль, и Деникин. Все так. Однако при этом упускают из виду одну простую вещь. Готовность к продолжению военных действий — вовсе не означает автоматически, что в государстве все благополучно, что оно здорово. Третий рейх в свое время захватил чуть ли не всю Европу, однако рискнет ли кто-нибудь утверждать, что это было благополучное и здоровое государство? Кроме фронта, война сильна еще и тылом, в первую очередь тылом. А что в тылу? В тылу? Безудержная спекуляция, взлетевшая до немыслимых высот, составляются умопомрачительные состояния на военных поставках, шампанское и лучшие коньяки текут реками. Ювелир Фаберже простодушно хвастает, что никогда еще у него не было столько солидных клиентов, как во время войны. Патриотично настроенные частные промышленники моментально взвинтили цены на военную продукцию. На казенном заводе, например, шрапнельный снаряд стоил 15 рублей, а частный заводчик требовал за него 35. Ведавший снабжением начальник главного артиллерийского управления генерал Маниковский прижал было вымогателей, но тут его вызвал царь. Сохранилась точная запись беседы. Николай II. «На вас жалуются, что вы стесняете самодеятельность общества при снабжении армии». Маниковский. «Ваше Величество, они и без того наживаются на поставки на 300%, а бывали случаи, что получали даже более 1000 барыша». Николай II. «Ну и пусть наживают, лишь бы не воровали». Маниковский. «Ваше Величество, но это хуже воровства, это открытый грабеж». Николай II. «Все-таки не нужно раздражать общественное мнение». «Ну и как прикажете называть этого козла в короне?» И не пошел впоследствии генерал Маниковский к белым, а служил в Красной армии. Нет смысла приводить длинные таблицы фантастического роста прибыли частных заводчиков, работавших на войну. Достаточно констатировать, что он был именно фантастическим. А в солдатских шинелях к тому времени уже шагало 15 миллионов крестьян. И в руках у них были винтовочки. А из дома шли письма, что жрать нечего, и бабы на себе пашут. Как частенько случается, стали искать внутреннего врага, на которого можно было бы свалить вину. Обвинили в шпионаже евреев поголовно и стали их выселять из прифронтовой полосы. Выселили. Легче от этого не стало. Взялись за людей с немецкими фамилиями. С тем же результатом. Великий князь Николай Николаевич и крупный политик, он же небедный заводчик Гучков, один из лидеров Думы, устроили грязную интригу с разоблачением шпионов, от которых, дескать, и все неудачи. Получилась пахнущая кровью комедия. Из германского плена приперся некий поручик Колоковский. Пришел в контрразведку и стал рассказывать удивительные вещи. Якобы его завербовала немецкая разведка и сходу поручила массу заданий — взрывать мосты, убивать великих князей, вообще вывести Россию из войны. А вдобавок ему сообщили, что у означенной разведки уже есть в России ценнейший агент, полковник Мясоедов, близкий к военному министру Сухомлинову человек, так что если поручик с ним встретится, могут на пару шпионить. Это был дичайший бред, в который не поверит ни один человек, более-менее знакомый с принципами работы секретных служб, особенно германской разведки, отнюдь не глупой и не слабой. Для аналогии — представим, что году в 44-м смершевцы вербанули на скорую руку немецкого фельдфебеля и отправили его за линию фронта посчитать танки дивизии «Викинг». А заодно ляпнули. Да, будешь в Берлине, зайди к штандартенфюреру Штирлицу. Никакой он не Штирлиц, а так, наш человек, полковник Исаев. Если что, вы там с ним вместе за Борманом последите. Ну, брехня, конечно. Мясоедов был далеко не ангелом, и, служа до войны, на границе разными махинациями денег скопил изрядно. На войне помародерствовал всласть, но к шпионажу в пользу Германии, как установлено историками, никакого отношения не имел. И все равно его повесили после пародии на суд, а Сухомлинова замели, обвиняя в шпионаже публично. Англичане едва не рехнулись, смотрели и крутили головами. «Рашен, ну вы и смелые люди, если во время войны открыто такую катавасию с военным министром устраиваете». Сухомлинов, кстати, тоже шпионом не был, хотя странные личности возле него и крутились. С ним просто-напросто сводили старые счеты Гучков и генерал Поливанов, искавшие, к тому же, хоть какие-то оправдания военным поражениям. Они и при временном правительстве засадили в тюрьму освобожденного было старикана, приговорили к бессрочной каторге. Сухомлинова, вот смех, освободили по амнистии большевики, отнюдь не склонные миловать царских сатрапов. Просто дело было настолько дутое, что даже большевики рукой махнули. Дело Сухомлинова опять-таки не прибавило спокойствия в стране. А меж тем армия откровенно разлагалась. Дезертирство началось повальное. Уже потом, в 1920 году, когда по причине войны с Польшей начнется повальная мобилизация, из темных уголков во множестве будут извлекать дезертиров, дернувших с фронта году в 15-м и пересидевших за печкой все бурные события вроде революции и гражданской. В 1915 году в Москве раненые из лазарета буянили толпами, так что даже городовых убивали. В 1916-м под Ригой подняли ротного на штыки без всякой большевистской агитации. Повсюду свистели розги. Еще в 15-м солдат начали пороть за малейший проступок и даже для поднятия боевого духа. Чем думали, уже решительно непонятно. Секретные доклады департамента полиции и охранного отделения молчат о какой бы то ни было революционной агитации и происках большевиков, равно как ни словечком не упоминают о пресловутом германском золоте. Формулировки другие. О наблюдаемом повсеместно и во всех слоях населения как бы утомлении войной и жажде скорейшего мира, безразлично на каких бы условиях таковой ни был заключен. Вот тут и кроется причина. Страна устала от войны, которой, к тому же, откровенно не понимала. Болтовня о проливах и русском флаге над Стамбулом до большинства людей как-то не доходила и нисколько не трогала. Не было идеи. Небывалый подъем и энтузиазм во времена турецкой кампании объясняется просто. Тогда идея была. Спасти православных болгарских братушек от турецкого супостата — надо признать, идея работающая, способная всерьез увлечь. Другое дело, что эти самые братушки, откровенно говоря, вовсе и не заслуживали пролитой русской крови, но это уже иная тема. Ни в русско-японскую, ни в Первую мировую подавляющее большинство россиян не ощущало эти войны своими. А поскольку человек так уж устроен, что категорически не согласен погибать за непонятные ему цели, низы воевать не хотели. А о верхах никто еще не выразился лучше Троцкого. Все спешили хватать и жрать в страхе, что благодатный дождь прекратится, и все с негодованием отвергали позорную идею преждевременного мира. А меж тем в стране замаячил призрак голода, так что пришлось вводить продразверстку задолго до большевиков. Все, решительно все пошло в разнос.